а их жены зимой щеголяли в расшитых бисером унтах из оленьих камусов. Авиация кормила, поила и давала неленивому пробивному человеку все, что плавало, летало, росло не только в сибирской тайге, но и везде, где садились самолеты. Кроме того, летчикам ежегодно полагался бесплатный льготный билет, по которому можно было слетать в любую точку, куда летают самолеты Аэрофлота. Впрочем, время от времени улететь на самолете пытались люди, отнюдь не нуждающиеся в льготах. Бывало, с самолетов снимали пассажиров, которые везли с бодайбинских приисков контрабандное золото. Однажды после взлета в аэропорту Мирный из ниши Ан-12, куда убирается передняя стойка шасси, выпал человек. Когда его подняли, то в телогрейке обнаружили запрятанные под вату алмазы. Контрабандисты нередко предлагали и летному экипажу войти в долю, и некоторые клевали на эту удочку. Но после того, как прямо в аэропорту спецслужбы сцапали вертолетчика Артамонова, который пытался сбыть золотой песок, среди экипажей были проведены профилактические меры. И попутная, попадающая под уголовный кодекс подработка, была сведена на нет. Но зато расцвела подпольная торговля. В горбачевскую перестройку бортпроводники и бортпроводницы, как заправские челноки, начали возить с Дальнего Востока, из Благовещенска, в огромных клетчатых сумках китайские пуховики, кофты, трикотаж, чтобы потом перепродать втридорога на северах. Не думали и не гадали, что вскоре это станет основной деятельностью авиаторов. Когда полеты сократились до минимума, они стали зарабатывать на жизнь уже не полетами. Стала привычной схема: сумка, таможня, Китай, набитый баул, самолет, таможня, вещевой рынок на Шанхайке. После взлета к Поротову подошла молоденькая, отглаженная, точно сошедшая с рекламного проспекта, бортпроводница. «Николай Михайлович, вы меня помните?» — спросила она. Лицо было знакомым, но Николай никак не мог связать это милое улыбающееся лицо, эту форму бортпроводницы с соседской девчушкой Юлей. «Юля! Неужели это ты?» «Вот не ожидал!» «Вот уже месяц, как я летаю», — с гордостью сообщила она. «А помните, как мы с вами в футбол играли?» «Как не помнить? Конечно, помню. Тебя тогда все в шутку Марадоной звали. Молодец. Ну что, нравится тебе летать?» «Еще бы! Вчера мы прилетели чартером из Барселоны. Поздравляю!» Новым было для Николая многое. После взлета начали разносить пиво, вино и коньяк. Юля все с той же милой улыбкой предложила ему полный набор. «Нет, мне, пожалуйста, сока», — попросил Николай. «Небо любит трезвых. Кроме того, я до сих пор играю в футбол, только с другими ребятами». «Это здорово!» — воскликнула Юля. «Мы тогда так сдружились, до сих пор перезваниваемся». «Юленька, ты мне не подскажешь, кто командир?» «Иван Дмитриевич Хлебников». «Ванька, ты смотри, уже на Боинге рассекает», — с некоторой ноткой зависти вслух протянул Поротов. «Если бы я не занялся политикой, то, глядишь, тоже бы летал на этой технике». Минут через 20 после ужина он решил пройти в кабину пилотов. Ему хотелось посмотреть оборудование кабины, приборную доску, поговорить с Иваном, с которым не виделся давно, пожалуй, что с того полета на Аляску. Самолет был заполнен пассажирами, как говорится, под завязку, ни одного свободного места. Но в бизнес-классе сидели всего трое пассажиров, Они, не обратив на Поротова никакого внимания, смеясь, рассматривали картину.